Буква С. Садок. Приспособление для сохранения рыбы. Сальник. Личинка жука-носорога. Силиконовые приманки. Искусственные приманки из силикона в форме рыбок или червей. Различные имитации для ловли хищных рыб, преимущественно спиннингом. Снасточка. Проволочное приспособление для закрепления мертвой рыбки во время ловли хищной рыбы. На данный момент наилучшей снасточкой считается капкан Павлова. Спиннинг. Рыболовная снасть, состоящая из удилища с кольцами и катушкой, и способ ловли. Принцип спиннинговой ловли заключается преимущественно в горизонтальном перемещении искусственной приманки в толще воды. Спиннербейт. Спиннинговая искусственная приманка, смонтированная на проволочном каркасе с джиг-головкой внизу и лепестком на вертлюге вверху. Чаще всего на джиг-головке находится объемная силиконовая юбка. Является малозацепляемой приманкой и применяется для ловли в редкой растительности и коряжнике. Stop and go. Вид спиннинговой проводки приманки, предполагающий остановки в подмотке шнура. Сторожок. Сторожок. Помещаемый на хлыстике зимней удочки или кончике удилища сигнализатор поклевки. Стрежень. Смотри, русло реки. Суводь. Место в реке с обратным течением. Суспендер. Приманка, обладающая нейтральной плавучестью. Чаще всего воблер.